Глава 4. Появление гусли. Пригревшегося в сени кота разбудили оглушительные удары в дверь. «Глафира!» — испугался он. «Вычислила!» «Эй, мохнатый!» — настойчиво звал голос из леса. «Открывай!» «Ты зачем грохочешь?» Кот отворил дверь и с удивлением уставился на стульчик, синий детский стульчик с отверстием на спинке в форме крокодила. «Это для малыша!» — голос смутился. «Я тут поразмыслил, тоже хочу растить!» «Кого?» — буркнул кот и потряс головой, прогоняя остатки сна. «Где? Когда?» «Крокодиленка, балда! Воспитывать его буду! Знания передавать!» «Ты с гнезда-то надолго не слезай. Британские ученые не рекомендуют. Я тебе сам еду буду носить. Плюшки, вот, держи. Суббота сегодня». Кот устало потянулся. Ныла спина, усы пахли паленым. Он лизнул подушечки правой лапы и с удивлением понял, что обгоревшая кожа почти зажила. Кот повел глазами на яйцо и негромко хмыкнул. «А ты чего такой потрепанный, мохнатый? Шкура в репьях, морда в зале. «Сомневаюсь я». Кот выбрал из сачка пирожок с рыбой и откусил большой кусок. «Подозреваю, понимаешь? Я не думаю, что яйца погибли. О них кто-то заботится. Во всяком случае, пока не убедится, что утащил их напрасно. Он точно знает, кто в нашем яйце, но не знает, какое оно. Поэтому забрал все. А нам уже известно, что среди них нет нужного. Пока вор в этом не разберется, с яйцами все будет в порядке. Днем в лесу большая суматоха, он себя не выдаст. Другое дело — в темноте. «Так вот, где ты по ночам пропадаешь?» «Ты как пронюхал?» «Волнуюсь, потому что сердце не на месте. Глафира, вероятно, меньше из наших зол. Она тоже яйцо ищет, но она-то знает, которое настоящее. Беда мне с вами. Нет-нет, да и загляну, как вы тут гукаете. Привязался к вам, что ли?» Тук-тук-тук раздалось из яйца. «Что это?» — беспокойно спросил кот. «Тук-тук-тук!» — повторилось настойчивее. «Стучат тебе, мохнатый!» — глубокомысленно произнес голос. «Чего ждешь?» «Я... это... ну... войдите», — сказал кот и почувствовал себя глупо. Крак! Яйцо треснуло, кусочек скорлупы отвалился, из образовавшейся дырки вылезла нежно-зеленая пятка. В яйце хихикнули и закопошились. Пятка весело дрыгнулась и спряталась обратно. Вместо нее появилась маленькая ладошка и замахала коту с таким задором, что яйцо завалилось на бок и лопнуло. В скорлупках сидел дракончик. Он таращился на кота большими круглыми глазами и казался очень довольным. О! Кот ошалело разглядывал дракончика. «Я так рад, что ты не крокодил!» «Гу-гу!» произнес дракончик и наклонил голову. Он тоже был очень рад. «Малюточный дракон!» — подумал кот. «А я несу какую-то ерунду? Надо сказать ему что-нибудь важное. Я же готовился, повторял. Сейчас, как там...» «Ути-пути!» — с облегчением вспомнил кот. Дракончик с интересом взглянул на кота, шевельнул ушами и причмокнул. «Понимаю». Кот заволновался. «Ты хочешь есть, только я не знаю, что тебе по...» «Помидорка!» — сказал дракончик. «Вкусу!» — договорил кот и нахмурился. «Какая помидорка? Ты помидоры ешь? Я...» «Яблочко!» — обрадовался дракончик. «Яблочко!» — кот растерянно посмотрел на дракончика. «Ты... тыковка!» — дракончик мотнул головой. «Не сажали мы тыковок?» «Обалдело!» — отозвался кот. «Мы...» «Мышонок!» — бодро объявил дракончик и уставился на кота. «Ну нет!» — строго сказал кот. «Уж это лишнее! К чему нам мышонок в урожае?» Дракончик явно опечалился. Зеленая пятка заелозила по полу. «Ладно», — поспешно согласился кот. «Пусть погрызет немного, а тебе я сейчас молока налью». Кот метнулся к кувшину и зазвенел чашками. «Вот, держи!» — обернулся он к дракончику. Дракончика в скорлупках не было. Он сидел на столе и жизнерадостно уплетал пряник, оставленный котом с обеда. «Ясно», — сказал кот, и сам отпил из кружки. «Ты любишь пряники?» Дракончик одобрительно гукнул. «Ты гусля, а я...» «Мама!» — дракончик с надеждой посмотрел на кота. «Не совсем», — кот замялся. «Папа!» — догадался дракончик. «Ну, в некотором роде, как бы...» «Папа!» — дракончик просиял. «Давай обнимемся!» За окошком в очередь выстроились зверята. Все хотели обняться с гуслей. Белка подошла последней, торжественно повесила на дракончика бусы из орехов и велела всем расходиться, потому что маленькому нужно отдыхать. Кот с гордостью смотрел на дракончика. «Какой ты смышленый, гусля!» — не удержался он. «Весь в меня!» «Я, папа, кажется, вообще крепко догадливый. Только не знаю, откуда я это знаю. Я все слова запомнил, пока в яйце сидел. Правда, многие путаю. А тот другой, где он, кстати?» «Который?» Кот не понимал, о ком речь. «Да этот с умным голосом. Я его тоже непременно хочу обнять». «Ах, этот! Он необнимательный. Появляется, когда захочет, пропадает, когда вздумает». «Ладно», — казалось гуслю, ничто не могло расстроить. «А мама скоро придет». Кот растерялся. Он с сожалением смотрел на дракончика. «Мама придет», — уверил он. Глупо. Очень глупо обманывать детей. И кот прекрасно это знал. Но он не мог вот так в первый же день сказать, что понятия не имеет, есть ли у дракончика мама. «А где она?» — настаивал гусля. «На задание», — твердо ответил голос из леса. Даже кот поверил, что с мамой все в порядке. «Конечно, она есть, все будет хорошо». «Ясно», — кивнул дракончик. «Я так сразу и подумал». Он вдруг оживился. «Я очень рад, что вы пришли. Вы такой нудный!» Голос поперхнулся. «Чудный!» — поправился гусля. «Я вас еще яйцом полюбил. Сразу после папы, конечно. А когда мы уже заведем нашего крокодильчика, я слышал, как вы готовились. Я тоже хочу петь хором. Весело нам будет всем вместе, да?»